Глава 10. Папа и Чума беспрерывно осыпали несчастного оленя ослепительными искрами, не забывая поочередно связывать его копыта стандартными корнями земли. На редкость жестокий способ убийства, но что взять со светлых лекарей? Их родная стихия – не смерть. Рос не пытался вмешиваться в их бой, опасаясь, что их может сильно удивить его урон. Лучше лишний раз не светиться, он еще не совсем забыл об осторожности. В таком месте может всякое произойти. Это тебе небезопасная локация крупного города. Наконец, несчастное животное упало, засучив копытами в агонии. Папа, подскочив, обшарил тушу, с довольным видом заявил. «Мясо у него четкое, а я кулинарию маленько поднял. Ты, пузырь, сейчас вместе с пальцами его съешь. Вот увидишь. Пошли, тут недалеко осталось». Развалины, до которых Рос так и не успел толком дойти, остались позади. Теперь они шагали по густому лиственному лесу, на большей части своей площади поросшего невысоким непроглядным кустарником. Таким невидимкам, как Тири, в подобной местности полное раздолье. Можно даже не пытаться ее разглядеть. Местность резко пошла под уклон, лиственные деревья сменились соснами, стало гораздо светлее. Не успели толком спуститься, как достигли дна неглубокой узкой долины, и здесь обнаружилось маленькое симпатичное озерцо, с трех сторон окруженное невысокими скалами. С четвертой из него вытекал тихий ручеек. «Красиво?» – спросила Чума. Рос кивнул. «Да, приятное место. Мы тут пару раз пикники закатывали, прикольно получалось. Здесь всегда тихо, вообще никто не забредает. Делать-то особо нечего». Папа, начав собирать ветки, указал в сторону. «А там глубокий грот есть. В нем время от времени пещерные медведи заводятся. Крутые косолапые. Но ее пасет один клан, чужих они даже близко не подпускают. Слишком ценная добыча может выпасть». Костер даже в игре остается костром. Всех так и тянет вокруг рассесться. Вот и сейчас троица дружно окружила пламя, глядя, как румянятся нанизанные на прутики кусочки оленины. «Японцы такое блюдо называют шашлык!» С важным видом произнес папа. Рос мог бы многое ему рассказать на тему, что японцы и шашлыки несовместимы, но промолчал. Они не приятели, их просто на некоторое время свела игровая судьба. Посидят и разойдутся, никогда больше не встретившись. Так что не надо умничать без нужды, омрачая краткий срок знакомства. К тому же шашлык так себе на вид, то еще убожество. Да и папа, похоже, из тех людей, которым лишняя образованность только во вред. «А ты, Рос, чистый маг или помесь какая-то?» – спросила Чума. Роса можно было назвать кем угодно, и в одно слово никто бы при этом не уложился. Но он лишь кивнул, чтобы не напарываться на новые вопросы. «Не хочешь в группе покачаться с нами, когда красные успокоятся?» Рос покачал головой. «Мне в столицу надо, срочно. С другом договорился встретиться. Важное дело». «Плохо, когда надо шагать далеко и срочно. Мы с папой однажды топали часов 7, и я все на свете прокляла». Папа, перевернув мясо на другой бок, с важным видом произнес: «Ничего, вот прокачаемся до 100, и можно будет купить четких ездовых петов. Больше никогда не будем пешком ходить». «Нормальные петы дорого стоят». «Сперва хоть каких-нибудь возьмем. Потом разбогатеем и поприличнее найдем». «С такой игрой, как сейчас, мы никогда не разбогатеем». «Ничего, на старших уровнях красные уже не достают. Время терять не будем. А четкие лекари везде нужны, в любой группе. Без работы не останемся». «Пока мы до таких групп прокачаемся, с ума сойдем. Мне эти уже тупые скелеты по ночам снятся. И фильмы ужасов вообще не пугают. Там ведь нет красных имен над головой. Но почему лекари такие слабаки?» Рос, насторожившись, повернулся, прислушался, уверенно заявил. «Сюда кто-то идет». «Кто?» – подскочил папа. «Не знаю, но слышу, как он продирается через те кусты, которые растут в лиственном лесу. Густые заросли. Бесшумно через такие трудно пробраться». «Я ничего не слышу». «Но я-то слышу». «Валим отсюда! Ходу!» «Не успеем!» Чуть не закричала Чума. «На скалу все, там снизу нас не разглядеть, а с другой стороны можно удобно забраться». Озерная долина превратилась в западню. Слишком светло понизу и слишком крутой противоположный склон. Пока его преодолеешь, те, кто пробираются по лесу, успеют спуститься и хорошенько тебя рассмотреть. А то и стрелами нашпиговать. В общем, идея папы была не так уж плоха. Однако есть огромное «но». Позиция на скале – ловушка. Быстро оттуда не выбраться, а найти путь наверх можно как раз без задержек. Однако какие есть варианты? Не надо было Росу вообще связываться с этой беспечной парочкой. Вот ведь понесло на мясной пикник. Места на скале едва хватило для троих, так что лежали бок о бок и напряженно прислушивались к быстро усиливающемуся шуму. Один игрок, даже без прокачанной ловкости и прочих нужных характеристик, может шагать почти беззвучно. Но если их 10-20, то такой отряд легко засекать издали. А от этих столько шума, что кажется, будто приближаются все 50. Вроде как они уже почти внизу, но Рос выглядывать не рисковал. А когда это попыталась сделать чума, папа ее жестко остановил. Ну и правильно. Ведь игрок с высокой наблюдательностью легко замечает, как за сотню метров мышонок шевелит хвостиком. «Вот, тут вроде нормальное место. Тихое. Нубам здесь делать нечего. Пересидим, а как и пока свалят, вернемся. Нубам сюрприз устроим. Представляю, как они расстроятся. Это что за... Эй, да тут костер!» «Вот ведь блин! И зачем папа вообще связался с этим злополучным оленем?» Мясо ему захотелось. Решил угостить всех экзотическим шашлыком. Японским. Сами собой костры в лесу не горят. И незнакомцы это прекрасно понимали. «Эй, кто здесь? Отзовитесь!» «Вроде нет никого. Может, это какой-нибудь моб развел?» «Дыня, я тут режу нубов уже третий месяц. И ни разу не видел, чтобы мобы разводили костры. В холмах так не бывает». «Ха! Да эти мобы не только костер развели, а еще мясо на прутиках жарят, как тупые китайцы!» «Дыня, ну ты чисто даун из больницы! Какие китайцы? Ты че? Это бразильское блюдо! Шашлык называется!» «Ни хрена себе название!» Похоже, что эти гениальные игроки учились с папой в одной школе. «Эй, там, на скалах! Решили, что вас не видно? Выбирайтесь. Мы вам ничего не сделаем». «Чего притихли, нубы? Думаете, что нам лень будет к вам забраться?» Рос был уверен, что снизу их не видно. Зато нетрудно догадаться, что это единственное в округе место, где можно эффективно спрятаться. Вон и провоцируют высунуть нос под стрелу. «Спускайтесь, кому говорят, или сейчас магией по верхушкам бить начнем. Спичка, давай начинай, а то эти нубы по-хорошему не хотят понимать». «Не надо!» Чума вскочила было, но тут же завалилась назад. Ее очень проворно успел дернуть за руку папа. Вовремя над девушкой просвистела стрела и разочарованный голос выдал. «Блин, чуть-чуть промахнулся. Дыня, пошли ее стащим вниз. А ты там сиди, жди и думай. Может, придумаешь, как нас можно порадовать? Тогда, наверное, не убьем». Внизу скабрезно заржали в несколько глоток, а чума испуганно пробормотала. «Красные имена, их клан, там их человек 10». «Четко мы попали», — с унынием произнес папа. Свист стрелы, короткий вскрик и тут же вопль. «Слева! Слева лучник!» «Люблю пыхнуть. 17. Убит. Получено очков опыта. 48. До следующего уровня осталось 897 860». И без сообщения в чате можно было не сомневаться, что Тири приступила к снижению красного поголовья. Но лишний раз в этом убедиться приятно. Что-то резко зашипело. По кронам окружающих озера редких сосен промелькнули отблески сильной вспышки. «Нет, не вижу! Нет там никого!» «А Дыня что, сам себе голову к дереву пришпилил? Ему больше делать нечего?» «А, ребята, помогите!» «Да говорю вам, слева он!» Свист. Еще свист. Рос не понимал, каким образом Тири остается невидимкой в этой достаточно открытой местности, Но, судя по концерту, она справляется с этим на ура. Один за другим носители красных ников получали стрелы. Некоторым хватало одной. Другие, недолго помучившись, успокаивались после второй или третьей. Скорее всего, враги всецело заняты новой проблемой, так что засевшие на скале нубы им пока что не интересны. Поэтому Рос высунулся без опаски и оценил диспозицию. Чума ошиблась. Красных не 10, а около 15. Впрочем, это число стремительно сокращалось. Уже трое лежали без движения. Остальные, судя по их растерянному или даже бестолковому поведению, тоже не собирались долго жить. Но они все же пытались дать отпор и, похоже, верно определили направление, в котором засела смертоносная Тирия. Сразу три мага согласованно ударили по приличной площади. Густо задымилась павшая хвоя, по стволам сосен побежали голубоватые язычки пламени. Еще один красный запустил что-то, похожее на свернутую в клубок молнию. Хаотически перекатываясь диковинным мячиком, она стегала искрами разрядом ближайшее пространство. Прямо из воздуха показалась тоненькая фигурка в черном невзрачном одеянии. При этом с тетивы сорвалась очередная стрела, причем, как всегда, без промаха. Тири, несмотря на то, что была обнаружена, не стала стремглав мчаться прочь. Активировав какое-то умение, очень существенно увеличившее ее скорость, она понеслась по склону, описывая дугу вокруг озера и прямо в движении продолжала выпускать стрелы одну за другой. Может, они не попадали в критически важные точки и не наносили приличного урона, но крик поднялся такой, будто все базарные торговцы одновременно обнаружили пропажу дневной выручки. «Это что еще за пулеметчица?» – изумился тоже поднявшийся папа. Рос не ответил. Он внимательно следил за врагами, определяя самого опасного. Того, кто не бьет вслепую по юркой цели, а готовит что-то на редкость пакостное. Что-то такое контролирующее. Только так можно прервать стремительный порыв Тири. И он такого заметил. Тот самый маг, который до этого запустил искрящийся клубок, не принимал участия в общем суетливом обстреле Тири. Укрывшись за сосной, он крутил руками перед собой, будто катая в ладонях небольшой мяч. Явно готовит какое-то заклинание с долгой подготовкой. Как правило, такие умения самые опасные. И поэтому Рос вскинул короткий посох с отличным набором характеристик. Невеликий урон, но зато повышенный шанс прохождения даже по цели, серьезно превосходящий тебя уровнем. Между ладонями мага появился клубок зеленоватого тумана. Тот, довольно скалясь, вышел из-за сосны, развернулся в сторону Тири. И вместо того, чтобы сделать ей какую-то изощренную гадость, застыл беспомощным изваянием. Все видел, все понимал, но вот шевельнуться не может. Убийца игроков не будет таскать дорогие предметы с характеристиками, снижающими шанс прохождения по тебе вредоносного эффекта. И вещиц со снижением срока действия разной гадости у них тоже не бывает. Все это денег стоит. А какой смысл тратиться на то, что быстро потеряешь? Так что простоять ему придется прилично. Возможно, совсем чуть-чуть не дотянет до отката сна. Или даже дотянет, и Рос сможет опять его успокоить. Но до этого не дошло. Неизвестно, что за заклинание готовил маг. Но очевидно, оно было из тех, про которые говорили с эффектом гранаты. То есть сперва оно некоторое время готовится, и в конце процесса выдергивается чека. После этого остается несколько секунд, чтобы запустить в противника, или просто выпустить в небеса, или даже рассеять. Но оставлять в руках нежелательно. Может случиться то же самое, если в реале вздумаешь поиграть с настоящим взрывоопасным предметом. Маг сейчас не мог ни запустить свою пакость, ни рассеять. Он даже глазами двигать не мог, так что смотрел в одном направлении. Думать, впрочем, сон не мешал, так что ему было над чем поразмыслить, сжимая меж ладоней магическую гранату, тлеющий запал которой отсчитывал последние мгновения. Во все стороны разошлась волна зеленоватого тумана, накрыв добрую половину оставшихся на ногах врагов. Перестав пускать в тире все, что можно и нельзя, они присели там, где и застал магический удар, и начали дружно кашлять с таким надрывом, что того и гляди, начнут вылетать куски разорванных от натуги легких. Пока Рос отвлекался на мага, тире успели достать. Видимо, ее умение повысило скорость ненадолго, и когда время вышло, кому-то из лучников повезло. Девушка укрылась за деревом и занималась тем, что извлекала стрелу, насквозь пронзившую бедро. Оставшиеся красные, неспешно, с опаской, поднимались под склону, расходясь полукругом. Вот-вот охватят и добьют. А Рос ничего не сможет сделать, слишком слаб. Да и далековато от места событий находится. Меж деревьев пронесся огненный росчерк, ударив в грудь лучника, уже накладывающего стрелу на тетиву. Его фигура тут же скрылась в огне, не простояв и пары секунд. Он замертво рухнул на землю, продолжая полыхать и рассыпаться головешками. Рядом с ним уже падал второй, а чуть дальше вспыхнул третий. Рос увидел, что со стороны лиственного леса надвигается цепь игроков, непрерывно обстреливающих красных. Те, уяснив, что численное преимущество далеко не на их стороне, рванули кто куда. Но преследователи были опытными, беглецам не оставили ни единого шанса. Все, их уже почти не осталось. Парочка счастливчиков, которая доживает последние мгновения. Тири, избавившись от стрелы, вскочила, юркнула за ствол сосны, вытянулась, потом резко присела, в итоге растворившись в воздухе. У Рос отлегло от сердца. Теперь ее не прикончат без разбирательства за один лишь цвет надписи над головой. Но он рано успокоился. Кто-то из подошедших магов успел заметить маневр девушки и ударил по ближайшей к ней сосне площадным заклинанием. Тири никогда не отличалась особым проворством. Быстрой Рос ее видел лишь сегодня, под действием умения ассасина. Но его время уже вышло, и она не успела удалиться от опасной зоны. Огненный вихрь нанес урон, при этом выбив лучницу из состояния невидимости. Она, прихрамывая на одну ногу, попыталась укрыться за следующей сосной. Но в нее попали одновременно две стрелы, и почти сразу что-то магическое, вроде большого шара из кипящей воды. Тири упала, тут же начала подниматься, вслепую выпустив при этом стрелу. Но новое заклинание воспламенило и ее, и все вокруг, на несколько шагов. «Внимание! Член вашей группы убит. Тиринауэр Рия Раинаила». «Блин! А ведь Рос так надеялся, что ей, уже ушедшей в состояние невидимости, уже ничего не угрожает. Видел ведь, на что она способна со своей скрытностью, вот решил, что и сейчас блестяще справится». Не срослось. Чума, вскочив во весь рост, замахала кулаками. «Зачем вы ее убили, придурки?» «Ты чего орешь?» – спросил снизу один из воинов, занимавшийся осмотром павших красных на предмет трофеев. «Лучницу зачем сожгли? Она нормальная, она здесь красных била». «Она тоже красная была. Да она совсем чуть-чуть, или даже просто розовая!» Воин отмахнулся. «Да кто тут разбираться теперь будет? Уймись, и вообще радуйся, ведь если бы не мы, вас бы всех тут прикончили!» Папа помахал воину. «Да все путем! Четко вы их! Уважаю!» Воин осклабился. «Всегда рады!» Папа пояснил. «Клана ПКА! Они тут постоянно такие рейды устраивают! Четко этих отследили! Не дали спрятаться! Ну ладно!» «Что теперь делать будем? Пузырь, ты точно на кач не пойдешь?» Росу хотелось не идти, а лететь, чтобы быстро добраться до тела Тири и провести воскрешение. Но никак не успеть, недолго она сможет пролежать, а пока он спустится, пока добежит. Ну вот и все. Ее фигурка растворилась в воздухе, остался только лук. Как же она там, в запертых землях, будет без оружия? «Она еще и лук потеряла!» – выкрикнула чума, указывая на выжженную площадку. «Кто это такая была?» – спросил подошедший к озеру маг. «Тиринауэр Рия Раинаила, или просто Тири», – ответил Рос, Мак скорчил гримасу удивления. «Блин, я ее не узнал. Ребята, тут ошибочка вышла. Мы только Тири случайно убили». АПК загомонили на разные лады. Один из них, маг в белом одеянии с роскошной седой бородой, покачал головой. «Неудобно получилось. Надо бы как-то этот лук вернуть». «Я верну», — сказал Рус, спускаясь. «А ты знаешь, где ее искать?» «Мы договорились встретиться, но это будет не сейчас. Там и передам». «Смотри, я твой ник запомнил. Кто встретит Тири, спросите ее, вернул он лук или нет. Если не вернешь, большие проблемы заработаешь. Эй, куда ты так бодро пошел? На кэч? Мы там еще не почистили все, красные могут оставаться». «Мне не нужен кэч, я в столицу». «Но туда все равно идти через развалины. Подожди минутку, соберемся и вместе махнем. С нами тебя никто не тронет, а за развалинами будет уже спокойнее». Рос не возражал, на сегодня приключений уже достаточно. Человек, которого в последнее время принято называть Джон Шеби или просто Спрут, выполнил немало заданий, как простых, так и не очень, и до сих пор ни разу не сталкивался с неразрешимыми загадками. Сам, да, создавал их не раз, но исключительно для других, чтобы скрыть истинную суть тайных событий. А вот вспомнить хотя бы тот случай с профессором Барбароссой. Его до сих пор ищут. И даже ходят слухи, что кто-то где-то видел его с молодой симпатичной женщиной, пропавшей одновременно с ним. Широкие массы уверены, что он вот уже пятый месяц нежится в компании с ней на одном из тропических пляжей. Человек глуп. Он любит верить в простые объяснения или даже смехотворную ерунду. Спрут – один из тех посвященных, кто виновен в появлении тех слухов. Маленькая деталь весьма несложной операции прикрытия. Барбаросса не просто исчез. Он исчез так, что его никогда ни при каких обстоятельствах не отыщут. Там просто нечего искать. Набор специальных реактивов превратил его тело в желе, затем в текучую жидкость. Не осталось ни костей, ни хрящей, ни волос, ни жира, ни даже эмали зубов. То же самое произошло с телом той женщины, которую решено было назначить лирической виновницей бегства профессора. Их останки, лишенные даже опознаваемых фрагментов молекул ДНК, спущены в канализацию, быстро растворившись в стоках большого города. И вот уже 5 месяцев принимают участие в вечном круговороте веществ в природе. Господин Ростовцев был загадкой, необычной загадкой, загадкой, которую загадали Спроту. Если первый раз он от руководства узнал, где его следует искать, то во второй – всю нужную информацию нашел самостоятельно. Но его, как и в госпитале Сан-Франциско, ждала неудача. Странный объект вновь ускользнул. Ничто не может исчезнуть, не оставив следов. Надо лишь как следует их поискать. Если после госпиталя Спруту помогли некоторые из сотрудников, излишне любившие деньги и категорически не переваривавшие боль, и прочие неудобства физического и психологического характера, то теперь подошла очередь работников некоторых транспортных контор, устроивших для искомого крайне запутанное путешествие. Но Спрут распутал цепочку. Он узнал, на каком складе нужный контейнер прервал свое путешествие. Оболочка из листовой стали. Внутри система жизнеобеспечения с запасом расходных материалов и, собственно, то, ради чего пришлось затеять хлопотный поиск. Беспамятное тело неуловимого господина Ростовцева, непревзойденного ловкача, который, даже будучи в коме, умудряется мастерски уходить от серьезнейшего преследования. Но рано или поздно любая дичь останавливается – и поворачивается лицом к охотнику. На этот раз пришла очередь Ростовцева. Кое-кто очень хочет посмотреть на него глазами Спрута. И сейчас он окажет ему такую любезность. Крышка капсулы откинулась. Джон Шеби бесстрастно изучил содержимое. Развернулся. Вышел наружу. Открыл дверцу машины. Сел на переднее сиденье. Взглянул в глазок крошечной камеры, устроившейся в уголке зеркала заднего вида. Изображения и звуки, получаемые из этого автомобиля, шифруются и через цепочку серверов передаются абоненту, человеку, который на самом верху отвечает за спецоперацию. Если даже сигнал перехватит посторонний, он ничего не поймет. Стандартные меры предосторожности. Спрут никому не доверял, но признавал, что расколоть умные компьютеры конторы невозможно. Над их созданием поработали такие гении современности, и денег потратили при этом столько, что можно не бояться доверить самое сокровенное. И дальше машин информация не уйдет. Не моргая, смотря пристально, будто пытаясь достать взглядом того, кто находится на другом конце линии, Спрут ровным голосом произнес: «Его там нет». Ростовцев ускользнул в очередной раз.